Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть первая. Огромный город засыпает в дожде, в снегу или в цвету. И засыпая, точно знает, мы днем и ночью на посту. И мне опять не спать сегодня, чужой усталый сон храня. Быть может, скажут, это подвиг, а это служба, а это служба, а это служба для меня. Тише ты! Ретивый милиционер, жену разбудишь. А жену разбудишь? Какая уж тут рыбалка. Лёня! Лёнь! Да? Бутерброды взял? Не волнуйся, Валюша. Взял, все я взял. Спи. Спи. Ну так. Пошли. О, Розичек, это хорошо. Это значит, поклюет. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты, Барбос. Ты откуда? В такую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь. Что? Потерялся. Ну, ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что же нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану, а? А, обрадовался? Ну, ладно. Пошли. Тихо. Вот тут в кустах у меня весла. Ну, помогай. Вот. Тихо. Ты что это, дурачок? Ты понимаешь, тут какой секрет-то? Весла у меня, Барбос, на той неделе увели. Ну, украли. Прямо из сарайчика. А мне Николаич-то из поселка новый вырезал. Видал, какие? За червонец. Но Валентине не гу-гу. Понял, Барбос? Смотри у меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкие прихоти. Ну, пошли вперед. Вперед. О, слышишь? Первая электричка. А может, последняя. Как считать? Ну-ну-ну, впереди. Иди. Ох ты. Ну, подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж Масленников. Не как он. Чуешь? Как медведь ломит через чащу, а, Барбос? Ты от злодея, а? Я ведь не предупредил. А еще сосед называется. Рыбацкая солидарность должна быть, Барбос, или нет? Ну вот видишь, ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего, мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли! Тихо. Постой! Мать честная! Сбили Масленникова! Барбос! Барбос, за мной! Ушел. Ах, мерзавец. Без огней. Белые жигули. Масленников. Масленников. А вот и он. Сейчас. Подожди-ка. Надо перевернуть. Стой. Да это же не Масленников. Железнодорожник, что ли? Ага. Пуговицы блестящие. Чемоданчик раскрыт. Фонарик. Ну-ка. Инструмент. Инструмент не железнодорожный. Подожди ты! Да замолчи! Ты чего воешь? Чего воешь, Барбос? Мертвый он? Мертвый. Угу. Пульса нет. Что же? Что же делать-то? Что же делать? Надо же скорую вызвать. Где же телефон-то? А, у санатория. Барбос, бежи! Алло. Алло, милиция? Девушка, тут человека на шоссе сбили. На 56-м километре Приморского шоссе человека сбили. Колокольников я, Колокольников. Живу на Лесной, 120-я дача. Что? Нет, хорошо. 56-й, жду. В чем дело, товарищ? Здравствуйте. Здравствуйте. Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, милицию я вызвал. Сержант Буряк, далеко отсюда? Нет. Рядом. Вон там, за поворотом. Так, ясно. Садитесь, гражданин. Угу. Садитесь. Все, притормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь. Это где это произошло? Именно здесь. Так. Вон там человек лежит. Идите сюда. Где? Вот здесь. Где? Что за черт? Сейчас. Что за черт? Нету. Как? И чемоданчика нет? Может, не доехали? Да нет, что вы, как не доехали? Я же помню, вот же тропинка от наших домов, прямо вот сюда и выходит. Ну? Он шел впереди, я его слышал. Потом удар. Угу. Я побежал, а машина уже за поворотом скрывается. Какая машина? Жигули, белые такие жигули. А вот огни подлец погасил, номер было не разглядеть. Вот, да вот здесь же он лежал. Ну, вот здесь. Ноги в кедах. Так вот, разбросал. Я подбежал, опустился на колени. Посмотрел, а пульса нет. Угу. Да, чемоданчик же был. Чемоданчик. Был, да. Нету. Да. Вы что? Вы как будто не верите? Ну, хорошо. Ну, куда же делся человек? Я не знаю. Вас как зовут? Леонтий Иванович Колокольников. Леонтий Иванович. А вы не обижайтесь, Леонтий Иванович. А может, вам это показалось? Да ну что вы, ну как же... Нет, ну конечно, вы... Сейчас можно подумать не весь что. Да всякое бывает. Ну так, давайте еще раз и все по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли? Я выскочил. Выскочил. Так. Вот отсюда. Отсюда. Вот. Угу. Так, вот так. Отсюда. Ага. Он лежал вон там. Вот где вы стоите. Угу. Я, конечно, кинулся к нему. Вот здесь железка валялась. Вот, железки нет. Она вот здесь валялась, железка, из его чемоданчика выпала. Так, где же ваша железка? Ну, нету, не видно. Нету. Но ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну, кровь, например. Да, в такой дождь. Ну, хорошо, хорошо. Давайте сейчас еще раз кусты все обшарим. Так? Хорошо. Значит так, вы вот по этой тропке из дому шли. Вот тут. Так. Вот тут. Да. Потом вот здесь вот услышал удар. Угу. Весла и удочки бросил. Да вот здесь, сейчас покажу я вам. Подожди, Барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет. Так. Да. Была бы моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись. Ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идем домой. Обсохнем. Я. Барбос, иди сюда. Ложись здесь. Тихо. Кому сказал? Тихо. А ты чё это так быстро? Клёв, что ли, нет? Ну что ты? Еще какой клёв? Такого клёва у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили. Ой. Машиной насмерть. Да ты что? Я милицию вызвал, а он пропал. Батюшки. Вёсла мои пропали. Мамочки, да как-то мертвый пропал. Да откуда ты взял-то, что насмерть-то? Откуда? Я же пульс щупал, переворачивал мужика. Да ну тебя, не смеши. Кровь из пальца боишься дать. А тут мертвеца переворачивал. Да может, человек тот очухался под дождиком и ушел. Угу. Мертвый очухался и ушел. Да ну... Что ты говоришь-то? Да нет, с этим мужиком это все ясно. Но вот милиция. Че милиция-то? Да удивила меня милиция. Сержант-то тот. Ну. Даже протокол не оформил. Господи, ну тебя. Валентина, слышь? Ну, чего еще? Подожди, вот где-то здесь. Сейчас, в записной книжке-то. У меня был телефон полковника милицейского записан. Да ты что? Ты... Ну, помнишь, к соседям Грановским приезжал? Господи. Да... На рыбалку он еще ко мне напрашивался. Да на что тебе? Вот точно. Игорем Васильевичем его зовут. А да... вот фамилию-то запамятовал. Ну, зачем тебе? Ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдолюбец. Да ты что, ну уймись, Леонтий. Да Христом Богом тебя прошу, ну что. Ну ладно, ты? ладно. Ну уймись. Ладно. Ладно. Все так. Ложусь спать. Это не каждый. Ну, да. Это особый пес. Ну да, особый. Ты что, выбирал, что ли, его? Он мне первый встречный. И потому особый. Ну уж. Свидетель. Вот он кто. Леонтий, ты что? Ты опять за свое? Ну ничего, Валюша. Ну да ты что? Может, он мне поможет удочки найти? Ну уж. Ну, весла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог от веток не отличить. А это все-таки собака. Идем, идем, свидетель. Идем, хороший. Лёнь, обедать скоро. Мы быстро. Пойдем. Да, ловко у нас все это получилось, Барбос. Ловко. Так. Ни весел, ни удочки. Подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. До шоссе рукой подать. А кто-то там ходит. Палочкой землю разгребает. А-а-а, все же выходит, приехали из милиции. Пойдем, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлениям. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте! Чего надо? Ничего. Я просто, ну, помочь. Вы ведь из милиции? Да иди ты! Убери! Убери псину! Убери! Придурок! Я здесь деньги потерял! Понял? Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Ко мне! Ко мне, Барбос! Ко мне! Видать, серьезный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофер? Тот, что сбил человека. А я его милиции спугнул. А дурень! Что же он тут искал? Проверить хотел... Не забыл ли чего в потьмах ночью? Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем себе тоже палочку и покопаемся в траве. И ты ищи, ищейка. А, не научит? Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривенный? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то. Смята вся. Ты чего? Нашел, что ли, чего? Ну-ка. Железка. На которой я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что ж я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Наше следствие кончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград к полковнику Игорю Васильевичу. Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева. Хорошо, Игорь Васильевич. Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные. Вызывали, товарищ полковник. Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела. Бугаев, Семен. Колокольников. Леонтий. Зеленогорск, Игорь Васильевич, дежурный. Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты. Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня ночью? Вот когда мы виделись на заливе, Леонтий Иванович, вы без рыбы были. Но вы в неудачное время тогда приезжали, Игорь Васильевич. Приглашаю сейчас. Хорошо, хорошо. Спасибо. Ну, что узнал Сеня? Говорят, был вызов на происшествие. Но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено. Да я что, на сумасшедшего похож? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович. Все встанет на свои места. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик. Да-да. Он что, тоже пропал? Пропал. Ну вот как корова языком слизнула. Что было в том чемоданчике, не успели заметить? Да все как-то быстро произошло-то. Но я взглянул, да-да-да, помню, взглянул. Там еще фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были. Вроде слесарные. Я так думал, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик. Леонтий Иванович, да? А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике? Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе дело и с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только как будто бы сработанные. Так. Все блестящие. Так. Да, а в чемоданчике гнезда такие, и каждый инструмент в своем гнезде. Тьфу ты, у меня живот, сверло же с собой. Ну-ка. Так. Я хотел его сразу первым делом показать, да как-то вот заволновался, заговорился и забыл. Интересно. Да, вот еще что, вот пуговица. Вот видите, вот такая же была вот на сбитом. Я еще подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот пуговица. Так, пуговицы странные. Будто еще с царским орлом. А вы что же, все это ночью тоже подобрали? Нет, это сегодня в полдень. Там на бочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал. Что, на том же самом месте? На том самом. Леонтий Иванович. Да? Скажите, а у вас найдется еще минут 15 для нас? Ну, конечно. Я же в отпуске. Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам. Вот здесь вот, Леонтий Иванович, перед вами разные чемоданчики. Да, от новенького вижу. Дипломата... Да до военного. Его почему-то балеткой тогда называли. Как? Балетка. Семен, раскрой штуки 3-4. Давай. Так. А вы попробуйте, Леонтий Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике. Так, сейчас. Угу. Сейчас. Так. Ага. Вот этот. Вот. Вы кладите отдельно. Хорошо. Вот этот. Так. Вот это. Так. Сейчас. Не торопитесь, Леонтий Иванович. Сейчас. И вот это. По-моему, все. Так это же набор для вскрытия сейфов. Да вы что? И сверло. Это непростое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонтий Иванович. Ну что вы. Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли? Как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас, Игорь Васильевич, припомню. Угу. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю. По великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть. Извините, это я у Гюго вычитал. Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете? Ну, раз надо, конечно. Ну, конечно. Вот и отлично. Телефоны наши у вас есть, если что, сразу звоните. До свидания. До свидания, Леонтий Иванович. товарищ Бугаев. Дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего. И получившего неизвестно какие повреждения. Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что еще? Еще? На месте происшествия пропали весла и удочки. Ах, вот эти удочки, удочки. И весла. И весла. Ну, стал бы виновник катастрофы совать их себе в машину. Вот именно, Семен. Когда происходит такое несчастье, сбивают внезапно выскочившего на дорогу человека, даже закоренелый подлец может растеряться. Ну, допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, другой, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще весла с удочками, это уже... Но ведь логика в этом рассуждении тоже есть, Игорь Васильевич. И трудновато нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста. А вот, может быть, никакого автомобилиста-то и не было. То есть? То есть я хочу сказать, что не было наезда. Ну, почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший? Игорь Васильевич. Спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину. Да ну, а скрип тормозов? «Жигули», который видел Колокольников. Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе ты и все. Смотри, да, и прихватил удочки и весла. Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел, прихватил их. Да, наконец, это могли сделать случайные прохожие. Колокольников-то отсутствовал минут 30-40. Да 40. То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ничего еще не доказывает, вот, Семен. Вот я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает. Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал. Лежал. Случайный проезжий, Семен, это самая перспективная версия, по-моему. Самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить. В это время подоспели дружки. Ну, если это дружки, простите. Ну, если это дружки, которых мы обычно ловим. Ну, то похороны-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемоданы, а погибшего бросили. А может, они просто подумали, что он еще жив. И в больнице проболтается. Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик. Семен... Прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Ну, давай посомневаемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас. И решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно места отдаленные, и не можем найти. В мертвых не числится, по земле не ходит. Как? Игорь Васильевич, конечно, это интересно. Интересно. Ну, дело вообще интересное. Интересно. Но согласен. Чисто теоретически. Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет, ну, Игорь Васильевич. Ну, слушаю, слушаю. Я, товарищ полковник, чувствую, вы это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное. Пускай им и занимается, ну, тот, кому это положено. А у меня ограбление в стрельный раз. Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах, считай, мы имеем объективную картину. Значит, погибший... Или пострадавший. Или пострадавший, это не меняет дело, Опытный взломщик. Не новичок, Семен. Не новичок. Сам знаешь, такие наборы теперь редкость. Значит, готовилось преступление. На сегодня задача такая. Поиски «Жигулей», белого цвета, проезжавших около 3 часов ночи по Приморскому шоссе, поручим это Беляечкову. И еще. Надо предупредить все сберкассы и предприятия Зеленогорского района, чтобы они были более внимательны, улучшили охрану касс. Понятно. Ты запроси данные, кто из известных медвежатников может предположительно быть сейчас в городе. Сам поезжай в Зеленогорск. Так, вот тут и останови, Саша. Вижу человека. Товарищ майор? Он самый, Бугаев Семен Иванович. Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич. Заливом любуетесь в 3 часа ночи? Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время. Выспаться-то удалось? Так точно. Вздремнул. А списки? Подготовил. Тут у вас где-то тропинка в поселок. Знаете ее? А, знаю, знаю. Я по ней пришел. Да вот она. Очень хорошо. Вот там. А вы, наверное, в связи с тем случаем, с заявлением Колокольникова? Слышали об этом? Да. Замначальника просил меня навести справки о Леонтии Ивановиче. Ну и что? Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый. Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке? А скорее всего из поселка. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Угу. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами... С дачами сложнее. Ну, кто пускает жильцов-то, вы знаете? А таких в списке около 30 человек. Около 30. Никак поселок уже близко, да? А вон, за березами, финские домики. Во втором слева Колокольников снимает комнату с терраской. У старухи одной. У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться. Вот как? А что, товарищ майор, у вас есть данные о нем? Пока только подозрение. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие? 17 человек. Только за последний месяц 2 из заключения вернулись. Что за люди? Один торговый работник Новиков. Ну, с этим ясно. Он хоть и из тюрьмы вышел, а воровской братья, наверное, пуще честного человека боится. Кто второй? Молодой парень, Герман Старков. За драку сидел. С ножичком? Так точно. Этого надо проверить. Далеко еще до вашего опорного пункта? Да нет, рядом совсем. Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем, а там, может, и кофейком меня угостишь? А, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри, тетя Маша в такую рань уже подметает. Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек. В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну, это те, кто имел дело с обработкой металла. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас, товарищ майор, проходите. Спасибо. Пожалуйста, сюда. Вот здесь я повешу. Благодарю, благодарю. Вот что, лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка. Сейчас, я дам. Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать. А что? Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает. Это про нас, что ли? И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех. Ну, в 3-4 вряд ли кто встает. Вряд ли. На станции билеты когда начинают продавать? Шоферы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают? Да, откуда у нас поливалки? Хотя нет, и правда одна есть. То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят? Есть, Семен Иванович. Что, рыбак? Дед Иван. Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория Приморский. Ходит на работу в промежутке с 2 до 3 ночи. Только очень заковыристый дед. Кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной? Должен быть. Должен быть. Двинем туда. Двинем. Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь? Ну, ежели надо, можно и повстречать, ежели вам надо. Да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшие ночи? А чего ж тут знать? Нос к носу столкнулись. Он с чемоданчиком в китах. Что? В каких китах, дед? В кедах, что ли? Я и говорю, в китах. Ну да, в этих. В кедах, да. На белой подошве. В темноте эдак сверх. Понятно. Когда это было? Да какая же тебе разница, милиция? Ну, днями было. Разница? Когда? Сегодня или... Да как же могло быть сегодня, ежели сегодня я позже из дома вышел. Прямо возле 3. И не курил дорогой. Да, и не курил. А тогда курил. Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад? Ну дает, милиция, ну дает. Раньше 3 дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал. Значит, вчера? Выходит, вчера. Ежели тебе это надо. Ох, дед. Иван Андреевич, а в каком месте это произошло? Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом. Понятно. Закурил я тогда. Затянулся. Так. Гляжу, мужик проходит и тоже курит. А мужик, значит, вам навстречу. Ну, как же это навстречу-то? Как навстречу? Ежели я его... Пятки белые видел. На песчаной травке он по ней сверк. Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шел. Паш! Что? Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни майору, что в эту сторону мужик идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне, ясно? Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шел он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой? Поживший уже. Сурового вида мужчина. Вот и что. Прихрамывал. Да. И было это в 3 часа. В 3 часа это никак не могло быть. Потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А я у котла встал. Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Все. Извините, ради бога. Да, пожалуйста. Спасибо, дед. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, дед, ну, дед. Язва, я же говорил. Помотал жилы. Ой, дед. Зато Семен Иванович, сектор поисков значительно сузился. Так, значит, в нашем списке по песчаной один дом значится. Ты чего веселишься? Ты чего? Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Вот знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я ее оштрафовать за то, что жильцы у нее без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала. А спросил, кто живет? Даже тетрадь смотрел, куда она фамилии пишет. Блошкина клялась, что занесет ее на прописку со всеми паспортными данными. Так, не принесла? Нет. Зря. Ты фамилию не переписал, зря. Так мы, Семен Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дому ее подходим. А это удобно? Нормально. У старой женщины. Ничего. Номер 41. Кто это ко мне ни свет, ни заря? Можно? Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна. Здравствуй, здравствуй, Аникин. А это Чернявый с тобой, не врач? Старший инспектор Бугаев. Проходите, милые, проходите. Спасибо. На веранду. Да, хорошо. Да поосторожнее ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, я-то решила, врач. А зачем вам врач, Зинаида Васильевна? Садитесь, милый, садитесь. Я только капелек себе накапаю. Сердце 3-й день жмет и жмет. А вы с чем пришли? По моему заявлению? Да нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах. Я уж неделю как заявление подала. Про автобус. До остановки-то 2 километра идти. Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает? Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил. Милиция, ей до всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи-сердечницы не дойти, какой же это порядок? Ну, хорошо, хорошо. Аникин разберется с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно. Ох, какая я трусиха-то. Вот сердце прям падает. Что такое? Может, тише. Врача бы вызвать. Аникин, ты знаешь, где тут телефон? Тише! Что такое? Зинаида Васильевна, так что с ней такое? А? Что с ней случилось-то? Обморок, что ли? Сердце, может, захолонуло. Да ты что ж столбом-то стоишь? Ну-ка, давай, поддержи ее. Ну, он вдруг инфаркт. А мы ее сейчас в больницу отправим, в Ленинград, на вашей машине. Да что ты мне машина. Ну, давай-ка на диванчик-то ее клади. Так. А ну-ка, вот сюда. Сюда, давай, господи. Пока ты шофера позовешь. Присядьте. Не надо. Мне уже лучше. Посади. Сади в кресло-то. Так. Ну что, я тебе куль с овсом? Извините. Придвинь стул, Аникин. Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть. Да. Ох, милый, никак дых появился. Ну, думала, совсем конец. У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты? Сейчас, сейчас, тетрадку принесу. Эйш, распоряжается. Ну и бабуся. Тоже мне командир. Ну и бабуся. Да. Ах ты, прохиндей, чёрт! Что такое? Перечница. Что-то случилось, идем. Оторвал полоску от страницы, дымокур несчастный. Сколько я с ним ругалась. Кто да оторвал? Кто? Дмитрий Николаевич. Вот кто. А где она у вас лежала? Да в кухонном столе среди жировок. Странно. Ну ладно, не в книге дело. Но ведь вы, господи, и так, наверное, вот помните своих жильцов. Ну, помню. Чего мне их не запомнить, господи. Вот. Зинаида Васильевна, успокойтесь. Ну сядьте. Назовите, кто сегодня в теремочке ночует? Валя Терехова на втором этаже в кабинете живет, продавщица наша. Знаешь, из гастронома. Знаем так. Так, дальше, ну. Тоська, забыл фамилию. Ну, это не важно. Ездит из города в Мансандре, живет. И Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живет только летом. Вот оторвал бумажку. Я, говорит, пламя спички не вижу. Так, пенсионер, сколько же ему лет? Да вроде меня, сморчок. Зинаида Васильевна, а может, кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну, или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь. Да нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже забыл 2 недели, как нету. Ну, понятно. Ну, тогда всего хорошего. Автобус! Вы обещали разобраться. Стоп, бабуся! Господи, твоя воля! С ног ведь леший собьет. Извините. А никто не съезжал от вас в последние дни? Жил один бук и 2 месяца. Сейчас в отлучке. Так, и когда уехал? Когда? 3-го дня. Ясно. Днем уехал? Ночью ему приспичило. Не прихрамывал? А кто его знает, не присматривался. Может, и припадал на одну ногу. А может, мозоль натер новыми ботинками. Зинаида Васильевна. Ну, что ж мы так вот стоим, а? Ну, пойдемте в ту комнату, где ваш беглец жил. Ведь вы же ее еще не сдали. Нет, он за месяц вперед деньги отдал. Вот видите, пойдемте. Ну, пойдемте. А она аккурат за твоей спиной. Ага, не закрыта. Так, пойдемте сюда. Хорошо. Это здесь, да? Так. Смотри, какой порядок. Да. Ничего лишнего. Ну и... Ни лишнего нету. Стоп. Не надо. Обокрали. Зинаида Васильевна, не падайте. Не надо, миленькая. Ну, прошу вас. Давайте сядем редком. Поговорим лотком. Ну, что же это? Держи ее. Да я держу. Ну, что? Ну, что, бабушка, ну, что у вас украли? А ты пиши. Хорошо. Что у вас украли? Как что? Да. Как что? Чемодан Николая Алексеевича нет? Так. Чемодана нет. Так, держи ее. Что ты, куда ты? Вынута? Да ничего здесь нет. А раньше было? А раньше было, вот видите. А чьи это вещи? Да его вещи. Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу, Николаю Алексеевичу. Как его фамилия? Не помню. У меня на фамилии память плохая. А может быть, он сам свои вещи забрал? А, тайком. И записки не оставил, как нелюдь. Да. Да это вчера все было на месте. Я бутылки, отсюда выносила. Так, какие бутылки? Ну, какие? Из-под портвейну. На веранду выставила. А тут иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету. Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку. Понял. Значит так. Не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн. Культурный человек. Спокойный человек, это да. А как сероват. Простой мужик. А вот посетители его другого круга люди. Одеты модно и помоложе. И мужчины, и женщины. Нет, только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. Правда, я видела, выходил он из ресторана «Олень» с молодой девицей. Девицу эту я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Аникин, наверное, ее знает. Да знаем такую, очень приличная девушка. Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались? А как? Так в беседе. Как же? Да. С севера. Работал там. Угу. Теперь, говорит, решил обосноваться в Ленинградской области, поближе к городу. Куплю, говорит, домик, привезу семью. Отсутствовал иногда по несколько дней. Говорил, подбирает жилье. Так. А значит, все данные из его паспорта были в вашей тетрадочке? А вот ту, как которую... Как же? А вдруг у человека и денег нет? Правильно. Поживет с неделю, ищи. метров в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что оприходован. Это Николай Алексеевич. Так шутил. Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведется. Следует только прописку оформлять, да, Зинаида Васильевна, оформлять. Завтра же, миленький. Вот и хорошо. До свидания. До свидания, Зинаида Васильевна. Очень было приятно. Будьте здоровы, Зинаида Васильевна. Фух. Ах ты, да ладно ты. Ты уж не кори себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была чужая в тетрадочке записана. Ну, по паспорту, потерянному, каким-нибудь Разине или украденному. Но запомни все же, лейтенант, то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была. Полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, Бугаева ко мне. Он в приемной, Игорь Васильевич. Пусть войдет. Игорь Васильевич? Ну, Семен, подтвердилось. Дактилоскопия? Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки Льва Александровича Котлукова. Бур! Точно. Бур! Точно, по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область. Значит, ему еще долго нельзя было проживать в Ленинграде и области. Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддается. А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник. Семен, хватит бегать, правда. Мелькаешь, у меня голова кружится. Очень ты возбужденный. Из Зеленогорска вернулся. Давай порассуждаем. Да чего рассуждать? Могла произойти ссора. Могла. Ты сейчас посиди молча и послушай. Извините, я не понял. Что, вы только меня сюда пригласили порассуждать? Семен, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан. Понял. Отпечатки Котлукова на бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Блошкиной жил именно он? То есть? Да так. Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам Николая Алексеевича, квартиранта Блошкиной. Значит, надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. Блошкиной предъявить жильцам, кочегару и, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают, вот тогда у нас с тобой уверенность будет стопроцентная. Загрустил? Честно я тебе скажу, Семен, у меня предчувствие, ты прав. Лёва Бур это, но предчувствия нас немало уже и подводили. Немало подводили предчувствия. Так вот, Лёва Бур идет ночью с инструментами на операцию. Против этого ты не возражаешь? Нет. Такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Пошел заметник электрички, а на шоссе. Значит, можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине. Игорь Васильевич, ну про что и разговор-то? Парень, я же про это же говорю. Ты бы хоть какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень пей, Сеня. Сейчас валерьянку в таблетках стали выпускать. Попробуй. Продают? Хорошо. А если была заранее спланирована и разработана операция, тогда зачем же дружкам ухлопывать Котлукова, человека, на чьи руки они рассчитывали? Молчишь? Если Лёва Бур проштрафился или вышел из доверия, его могли убрать после ограбления. Да в любое время могли убрать. Ты когда-нибудь слышал, чтобы уголовники расправлялись со своими дружками таким вот способом? Они нашли бы что-нибудь попроще. Теперь мне можно, товарищ полковник? Вот теперь, товарищ Бугаев, валяй. Все, что вы сказали, правильно. Насчет способов. Если это были уголовники. Так. Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками? Котлуков мог связаться с фраерами. Сеня, когда ты отучишься от жаргона, что это в самом деле такое? Правда? Мог же, Игорь Васильевич. Ну, мог. Ну вот. А для них легче на машине сбить, чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться. Это за час до операции. Другого времени не нашли? Не нашли. Повздорили неожиданно. Испугались чего-нибудь. И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли. Все. Вот. Вот. Хотите знать, зачем? Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим. Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи. Блошкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету. А вещи лежат. Да, чудак ты, Семён. Своими руками собственную версию разрушаешь. Это почему же? Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть, все вещи вынести, может, даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить? Не слишком ли это сложно, дорогой мой? Игорь Васильевич, сложно, но в жизни все сложно. Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туману. Ну хорошо, хорошо. Ну, а как вы объясните пропажу трупа? Трупа ли? Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал. А ты день назад ни одному его слову не поверил? Ну, я верил, но сомневался. Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Если это Бур, он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. А во-вторых, его могла сбить случайная машина. Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать. А если Котлуков шел на встречу с дружками? Они подобрали его и увезли, а? Молодец, товарищ Бугаев. Растешь. Наконец-то начинаешь смотреть пошире. И так могло быть. Мы теперь, Семён, должны всерьез за автомобилиста взяться. И еще. Если у Котлукова партнеры серьезные люди, и дело крупное задумано, смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут? Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия. Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу, это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет, таких монстров единицы остались. Да, это девушка, ну, та, с которой старуха своего постояльца у ресторана «Олень» видела. Она где работает? Как? А я разве не говорил? Ты сказал только о Нике, на ней хорошо отозвался. В сберкассе она? Сеня, ты с ней говорил? Я поручил участковым. Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь это девушка из сберкассы. Из сберкассы! А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Аникин к ней с вопросами, что да как, где познакомились? Ах, Семён, Семён, Семён. Товарищ полковник, Аникин еще не успел с ней встретиться. Варя, ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну что там у них, не отвечают, что ли, они? Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный. Полковник Корнилов из городского УВД. Сберкасса далеко от вас? 5 минут езды? Срочно пошлите человека. Нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтоб в сберкассу не ходил. Пусть возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня все. Так. Ладно, заказывай, Семен, фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Зеленогорск. Как? Сами? Ага. Я хочу не с девчонкой-кассиром, а с заведующей сберкассой повидаться, с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным Замятиным, Петром Андреевичем. Товарищ полковник, понял. Надо бы еще людей в группу привлечь. Подумаем. Замятин. Слушай, Коровкин, Аникин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею, старею. Ладно. 2 месяца Котлуков под боком был. Вот именно, ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал. Разрешите? Заходи, Павел Сергеевич, заходи. Колокольников пропал. Что значит пропал? Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь? Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет. Я не понимаю, что случилось, лейтенант? Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград. Так. Колокольников поехал за ним. Откуда это вам известно? Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой выпивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову. Какой электричкой он уехал? После часу дня. Черт. Ну, ясное дело, он рассчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужа жене не поторопился. Зацепился за пивной ларек и только к вечеру вспомнил. Понятно, понятно. Слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека? Да жена не поняла. Петр Андреевич, слушай, что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой надо срочно поговорить. Сделаем. Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернется на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете? Так точно. Петр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляйчиковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова. Зоя Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами. Понимаю. И главный человек, о котором пойдет речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении. Хорошо, товарищ Корнилов. У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна. Вернее, работала. А что, она уволилась? Нет, еще формально, еще работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад. Угу. Ну, существуют сроки, вы знаете. Но в порядке исключения я обещала ее отпустить раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Вот. А что вы хотели еще узнать о Кате Рогозиной? Все. Рогозина проработала у нас почти 2 года. Так. Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо. Так. По части денег ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов. А где жила Рогозина? Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление. Скажите, у нее были друзья, подруги? Да, подруги у нее были, но на стороне. Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, все, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь. Да все как всегда. Никто не опоздал. Вы пришли первый. Да, да. Угу. Сигнализация, пломба, все было в порядке. Сигнализация не работала. Почему? Да когда я уходила вечером, все было нормально. А ночью, 12:00, мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, к сберкассе выехала оперативная машина. Так. Но никого посторонних не было замечено ни снаружи, ни внутри, замки в порядке. Через 30 минут снова сработала сигнализация. Так. Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность, отключили и оставили на всю ночь у двери милицейский пост. Утром я пришла на 1 час раньше, милиционер дежурил у дверей. То есть 3 августа? Ну да, вчера. Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова. Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в сберкассе была нарушена сигнализация? Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе. Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс. Хорошо, хорошо, сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управление о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17:00 передали об этом случае майору Берячкову. Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакина об этом. А с Беляйчикова я спрошу. Товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать. Ну да, ты б сразу тревогу поднял, да? Конечно. И правильно. Ох, Семен. Чего ж ты молчишь о старухе Блошкиной? Признала она Бура. И кочегар признал. Вот это уже существенно. Это уже очень существенно. Замятин слушает. Сейчас позову. Ну, ладно. Тебя, Игорь Васильевич. Полковник Корнилов. Да, Юрий Евгеньевич, легок ты на помине. Да. Так. Так. Так. Сколько же он там пролежал? Так. Так. И никаких следов? Так. Ну ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9:00 Нет, в половине девятого я жду тебя. Нашли Колокольникова. Ну, наконец-то. На Васильевском острове в подъезде одного из старых домов. Убит. Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше 6 часов пролежал. Подъезд темный, на эту лестницу всего 2 квартиры выходит. И в обеих жильцы, и в отъезде. Какая-то собака у подъезда кидалась на людей, лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет. Вот так и нашли. Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть вторая. Огромный город засыпает. В дожде, в снегу или в цвету. И засыпая, точно знает. Мы днем и ночью на посту. И мне опять не спать сегодня, чужой усталый сон храня. Быть может, скажут, это подвиг, а это служба, а это служба, а это служба для меня. Операция просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операция просеивания. Ну, чего это вы расхныкались, майор Беляйчик? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых жигулей с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич. Это я-то педант. Юра, ты. Но если серьезно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал. В государственном автохозяйстве, Сеня, всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой, причем, заметь, без квитанции, регистрирующей фамилии и номера. Логично, логично. Ну? Майор Бугаев, записываю. Жогин Евгений Афанасьевич, 1952 год рождения. Очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс. Ну-ну. Этот Жогин рубил лес вместе с Левой Буром. Так. Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял конторы госстраха? Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что, угробив человека, водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер? Да подожди ты. Ну, я, например, знаю такой случай. Но некогда, Юра, некогда. Привет. Привет, Юра. Куда это наш Семен как на крыльях полетел? Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, 3 года назад на судостроительном кассу брали? А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да? Он. Вот Семен и рванул по адресу. Ага, ну посмотрим, чем он нас порадует. Он уже порадовал. На первый взгляд, идея вроде бы бредовая, но я подумал, стоит использовать. И что же за идея у нашего Семена? поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать. Ну что, разумно, госстрах можно проверить. А если предположить? Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юра, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее. Так я об этом же и хотел сказать. Ну, трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться? Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня, понимаешь? Стукнулся 3 уже августа. А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего. Но среди них было любопытнейшее столкновение 3 легковых машин на Светлановском пятачке. Помню. Ага. Ну что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра. Удачи. Так. 3 августа. 3 августа. Ага. Так вот. Кириши, Московский проспект, Светлановская площадь, Государственная Волга, Жигули 3-й модели и Жигули 1-й модели. Цвет не указан. Водители Кадымов, Осокин, Визигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ. Майор Беляйчиков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, все будет в порядке. Вот что, Волков, сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне. Женя! Открой, звонят! Кто здесь? Майор Бугаев из милиции. Евгений Афанасьевич, это вы? Ну, я. Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить. Кто там, Жень? Из милиции. Проходите в комнату. Вот мои документы. Садитесь. А вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе со Львом Котлуковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем. Ты это... Ну и что? Ну вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет, я все про него знаю. Да вопрос-то у меня всего один, Любовь. Андреевна. А меня Семен Иванович. Очень приятно. Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур. А, этот. И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее, сбежал. Ой. Непорядок. Вот мы и пустились в розыске. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва? Нет. Жень, а ты скажи, скажи, раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот, а вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи, скажи. Не знаю, что и делать. Мы уж с Любой решили уехать. На север, да, что ли, завербоваться 2-3 года. А там, может, отстанут. А кто звонил? Ну, кто же его знает? Мужик какой-то. По голосу молодой. Привет от Лёвы передал. Ага. Просто привет? А может, Липа? Да нет. Про пуговицу сказал. Про пуговицу? Что за пуговица? Это когда я выходил, Лёва мне пришил к тужурке изнутри пуговицу. Вот это, говорит, печать моя на тебе. Угу. Я тебя заприходовал. Интересно, заприходовал. Угу. А где пуговица? Да выбросил, когда мой вернулся. Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала. Зачем, Люба? Не знаю. Не знаю, как беду от тебя отвести. Вот и цепляюсь за всякую ерунду. Вдруг да поможет, когда... Вот, смотрите, латунная. Ага, спасибо. Необычная пуговица. Ага. С орлом. Такие у нас не производят. Можно мне ее взять? Да берите. Чем она мне поможет? Чего же хотели от вас по телефону? Известно чего. Опять та же волынка. Инструмент, доля. Mm-hmm. Я отказался. Семен Иванович, соврал им Женя, понимаете? Сказал, что уже взял один заказ. Так иначе бы не отвязались. Да и так, он вчера снова звонил. Тот же голос. Уже грозить стал. Да-да-да. Видно, сильно приперло. А я чувствую, товарищ начальник, звонит какой-то фраер. Он чувствует. И что? Опять о том же просил? Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. Что думать? Может, вы помогли бы нам завербоваться? Ой. Еще он будет звонить? Да на субботу встречу назначил. На субботу? Это значит, послезавтра. Семен Иванович, ну как, Семен Иванович, поможете вы нам, а? Да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил? В ресторане «Адмиралтейский». Так. А, ГАИ пожаловала. Заходите. Заходите, товарищ Волков. Здравия желаю, товарищ майор. Так, все протоколы с вами? Да, вот. Ага, хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как. Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города. Угу. Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» темно-синие. Белые? Да. Белый «Жигуленок» больше всего пострадал. Он в коробочку попал. Так, так. Он и виноват больше всех. Дистанцию не соблюдал. А в чем дело, товарищ майор, если не секрет? Да не секрет. Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе. А, да-да-да, я слышал. Товарищ Волков, а вам ничего не показалось... странным, что ли, в этой аварии? Да нет. Нет, чего ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хотя, знаете, товарищ майор, водитель «Волги» Кадымов очень важную фразу сказал. Какую? Очень важную. Uh-huh. Он сказал, что, увидев желтый, он начал тормозить еще издалека. А белый «Жигуленок» ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел. И видел, что он скорость скинул, притормозил. Ну? И все-таки стукнул. Так. И знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался. Ага. Да. Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых «Жигулей» Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился. Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения, так ему достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьезную экспертизу провести. Вот об этом я сейчас и думаю. Так, значит, Осокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34, преподает в технологическом институте. задачку ты мне задал, Семен, сложенную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет нуль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным. А с другой стороны, это может быть ни во что не посвященный связной. Вот и все дела. Прав, Семен, у нас с тобой пассивные позиции. Так что надо вводить в дело своего человека. Игорь Васильевич, а если не вообще своего человека, а меня? И чем скорее, тем лучше. Ладно, герой, ладно. Игорь Васильевич. Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости. Правильно, и лучше в новостройке. Там ведь никто никого не знает. Правильно, Семен, правильно. Не рано ли мы с тобой планы строим? Согласится ли твой Жогин, ведь для него это тоже рискованное предприятие. А вот это я сейчас выясню. Любовь Андреевна, вот вы просили, чтобы я вам помог. Ага. А я нахал, хочу у вас просить помощи. У меня? Да нет. Вот у вас, Евгений Афанасьевич. Какой же? Чтоб подсадную из меня сделать. Я в такие игры не играю. Да подожди ты, подожди, Женя. Выслушай, Семен Иванович, сначала. Я и так слушаю. Ну, слушай. Да нет, ну, чего же слушать? Дело-то добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня и все устроится. Ой, спасибо, Семен Иванович. Жень, ну, что ты? Семен Иванович, ну не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёва Бура. Лёвы Бура нет. Как нет? Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего? Лёвы? В Питере нет. Льва Котлукова совсем нет. Он умер. Умер. Лёва Бур просто так умереть не мог. Женя, Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им? Теперь-то, а? Жень... Вы что, и правда Котлукова боялись? Женя, ну? Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держит? Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются. От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно. Познакомить меня с кем-нибудь из них. Я сам инструмент раздобуду, который будто бы вы мне сделали. Так что подсадной будете не вы, а я. Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а? Серьезный факт. Не ремонтировался он еще? В ГАИ он все оформил, получил 2 справки для ремонта и для госстраха. И даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии, но... Оценщика он еще не приглашал. Да. Посмотреть бы на этого Осокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его? Нет, фотокарточки тебе не достал. Но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент Б.Д. Осокин красуется на доске почета. Важнее тут другое. Волга, в которую он воткнулся... еще не ремонтировалась. Я позвонил в Ленавтотранс, это их машина, предупредил, чтоб берегли ее пуще глаза в том виде, в каком она сейчас. Так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне. Ты что, ты знаешь, человек на доске подсчета, мы экспертизу проводить будем, дознание. Да, вот что. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его. Это коллекция. И сколько же у вас значков, Борис Дмитриевич? За 6000. 6000? Да. 6143, если быть точным. Интересно. А нет ли у вас карты Ленинградской области и города заодно? Карты? Что, обыкновенные карты? Ну да, вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами да на рыбалку. Я ведь у вас... прихожей удочки заметил. Да есть, конечно. Сейчас, одну минуточку. Так, вот. Ага, вот. Вот область, а вот план города. Так. Подойдет? Сгодится вполне. Так, и поскольку допрос... Борис Дмитриевич, это дело официальное. Есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний. Я знаю. Так, ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со 2 на 3. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского, так? Нет, из института. Ага. В 10 часов вечера закончилась консультация у абитуриентов. Так. Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров. Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском? На косой линии, дом 17. А номер квартиры вам тоже нужен? И номер квартиры, Борис Дмитриевич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам. Хорошо, понимаю. Хотя, по правде, не ясно, зачем я должен себе помогать. Приятеля зовут Николай Петрович Рогов. Так. Познакомились на почве коллекционирования. Так. Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировской, за Ушаковским мостом свернул налево, к Приморскому шоссе. А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро? Да нигде. До нашей дачи 70, обратно я ехал Верхневыборгским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 километров рассчитан. Да, но вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших «Жигулях», мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, все-таки заправлялись, просто забыли. На какой станции? Да, помню. В Зеленогорске. Ага, в Зеленогорске. В какое время? В 7 утра. Ну, если быть... точнее, может быть, в 7 с минутами. Скажите, а чем вы занимались 4 августа? Сейчас. По порядку, да? Да, пожалуйста. Утром встали поздно, около 9. У жены был библиотечный день. В 10 я повез ее в публичку, к газетному залу, на Фонтанке, знаете? Так. Вернулся. В 1 ко мне приходил мой аспирант. Поговорили о его работе над диссертацией, он принес главы. Фамилия аспиранта, Борис Дмитриевич? Да. А, понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, Постников его фамилия. И долго с ним сидели? До четырех часов. Потом я наскоро перекусил. Мы с женой вечером в гости ходили. Вернулись поздно, не помню точно. Был, как говорится, изрядно под шафе. Спасибо. Спасибо, Борис Дмитриевич. Все очень четко и убедительно рассказываете. Вот что касается 4 числа, я могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто Колокольников. Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство, это черт знает что. И вот это да, дожил, ну, Борис Дмитриевич. Что вы, зачем вы так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство. Да. На это вы дали исчерпывающий ответ. Я вам верю. Да. А вот по поводу вашей поездки на дачу мы еще не все выяснили. Борис Дмитриевич, только прежде я должен позвонить. Вы позволите? Да, да, раз? пожалуйста. Спасибо. Корнилов. Что нового, Николай Михайлович? А ошибки быть не может? Понятно. Мы с вами так долго разговариваем. Может быть, вы проголодались? Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, не беспокойтесь. Тут ведь вот какая деталища. Колокольников видел, как на Приморском шоссе белые «Жигули» сбили человека. Ой, вы знаете, я устал. Может, мы перенесем разговор? Пожалуйста. Сделаем передышку. Пожалуйста, Борис Дмитриевич, пожалуйста. Заговорились мы с вами уже больше 2 часов, я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать. С вами ведь несчастье произошло. Пока вы, как назло, сделали все, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств. Не надо трусить, не надо увязать все глубже. На радиаторе ваших «Жигулей» микроанализ обнаружил частицы от латунной пуговицы, которая была на тужурке сбитого человека. Вот так. Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил. Ничего. И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить. Я понимаю. Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой. Вы не волнуйтесь, Борис Дмитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек. Да. И дочь, и жена. Я слушаю вас. Можно? Пожалуйста. Сейчас. Так вот, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать... когда пришел в себя, ехать в милицию. Так. А потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что институт представил меня на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. Ай, да что там говорить. Так. Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное – это совесть и болит. Извините. Теперь по существу. Одну минуту, Борис Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста. Значит так, он выскочил из кустов прямо перед машиной. Так. Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дождь, машину понесло юзом, я еле удержал руль и хотел остановиться. Так. Тут с той же тропинки с лаем выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да-да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить сгоряча. Ну и дал газ. Здравствуйте. Желаете поужинать? Желаю. А вы один или ожидаете друзей? Хочу крепко поужинать. А, прекрасно. Прошу вас. Что это? Карточку. Сверни ее, дружок, вчетверо. Понял? Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами, но бывавшего во всех гранд-отелях мира. Ты меня понял? Я понял, один момент. Если понял, шустри. Один момент. Попросил у буфетчика коньяк из МОНЗ. Только для вас и боржовчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы не привлекать внимания. Семен Иванович! Женя! Женя! Кирюха, давай сюда! Так не один я! Так давайте оба. Ну, давай сюда. Да мы тут с дружком бежались на короткие по рюмке принять. Так ясно. Тогда я к вам. Ага, помоги. Минуточку. А закуски куда перенести? Милый мой, друга встретил, видишь? Благодетеля. Вон, давай за тот стол, неси. Женя! Женя, куда ставишь? Ну-ка, подвинь. Так. Давай сюда. Ну так. Так. Коньяку на первый раз хватит. Ага. А как шашлыки? Три? Конечно, три. О чем ты говоришь? Момент. Один момент. Так. Женя, давай. За встречу. Ну, стоп. Не буду мешать. Допью водку. Ну, это твое дело. Ну. Женя, давай. Женя, как ты мне выручил. Женька, здорово. Золотая ручка. Мотор у моей лайбы чинил. Да как? Был ржавый, стал новый. Она у меня, бедненькая, 5 лет по мне скучала. Ну, молодец. А сейчас, Семен Иванович. Молодец. На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения. Не то, чтобы там это. Это что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливай. Давай выпьем. Давай. Значит, мне повезло. Жека. А ты знаешь что, ты бросил бы эту заводскую пахоту. Ну, в какой-нибудь ширпотреб, что ли, устроился. Телевизоры ремонтировать. Или сейфы. Семен Иванович, Семен Иванович. Молчи, Жека, молчи. Вольному воля, спасенному рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну, а то, что прижимать сейчас стали... Пройдет, пройдет. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жека, а ведь новой хатой обзавелся с твоей легкой руки. Да, пришлось, конечно, ну как, за кооператив выложить, сам понимаешь. Понятно. И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет, послезавтра позвони. Я ведь еще у тебя же в должниках. Помню, я помню. Свято, помню. Все, дай, напишу. Ручку дай вот. Вот, вот эту. Салфетки, смотри, смяли. Держи. Держи салфетку. Ручку. На. Ну? Семен Иванович, а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайбы сделал? Тугрики у меня все целы. Ты что? Женя, а на шину курился? Может, покаяться решил? Цехком отнесешь, а? Или еще куда подальше? Тише вы, ну, Семен Иванович, официант так и крутится вокруг нас. Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты... Да с дуру я это. С дуру? Ну, не подумал. Выкручусь. Ну, не верите в голову. Смотри. Да и хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. Черт, меня вот за язык дернул. Выкручусь я. Один момент. Прошу. Шашлычки карские. Вот. Прошу вас, под соус, пожалуйста. Так, кушайте на здоровье. Шашлычок. Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Вот под такой шашлычок можно и коньячку пригубить. Давно бы так, а то... Жалко, кореш свойский. Я знаю, знаю. Зря вы, Семен Иванович, на него бочку покатили. Пошутил человек. Женя, не хочешь прогуляться? Куда? В Гарьюн. Жега, жду. Семен Иванович. Семен Иванович, он не придет. Тихо. А ваш товарищ будет кофе? От кофе и мороженого наш товарищ отказался. Ой, мороженого я не предусмотрел. Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда. Один момент. Один момент. Он все про вас расспрашивал. Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраивается из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай. Наливай, наливай. Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит: это мне неинтересно. А расспрашивал потому, что, мол, не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: не будет сверла, заказывай панихиду. Дал 3 дня сроку. Не дрейфь, Женя, не дрейфь. С нами не пропадешь. Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова. Ни слова? И что за деньги еще я тебе должен, не спрашивал? Нет, ничего не спрашивал. Только как зовут, где познакомились? И знаете ли Леву Бура? Стоп. Знаю ли или знал ли? Знает ли. Ладно, спокойно, улыбайся. Нам суетиться нельзя. Может, у Рыжего здесь кто-то в дозорных сидит. Ну, ушел и ушел. Нам-то что? Минуточку, сейчас... ваше мороженое. Прошу. Сейчас допьем кофе, мороженое съедим. Так. Подсчитаем убытки, шеф. Прошу вас уже. Все готово. Пожалуйста. Так. Держи. Сдачи не надо. Обслуга высший уровень. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Ешь. Ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви. И разбежимся. Понял? Пошли. Женя, помни, я твой должник. Сегодня я Кирюха, а завтра ты. Папаша, держи ручек. Вот так. Распахивай ворота. Вперед! Такси! Такси! Семен Иванович, это же не такси! Да все равно повезет, куда он денется. Мне на Наличный проспект, друг. Окей. Жека, привет. Твой рыжий из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с черного хода. Рыжий, рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться? Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил. Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются. Может, ты прав. Может, и прав. Полковник Корнилов говорит: снимите посты у ресторана «Адмиралтейский». Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков рыжего не исхитрились достать. Жаль, что на Семена они не клюнули. Ну почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал? Прижал. Погоди, а ты давал ему? Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последней, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку. Ага. А ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю. Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу. Вот! В больницу! В больницу! В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один, под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Бур и Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей... К Семену Бугаеву. Ох, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе. И Колокольников вот из головы не идет. Выдержит или нет? Ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но ведь за это же не убивает. Юра. Тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так, Колокольников мог знать и номер их машины. Правильно. Ну? Игорь Васильевич, правильно. И от машины они, скорее всего, сразу же избавились. Вот. Или номера поменяли. А если так... то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них самая подходящая фигура. Майор Беляйчиков. Привет, Сеня. Ага, сообщаю, Жогин уже в больнице. Да, шеф сказал, что инфаркт ранним утром правдоподобнее. Нет, ты сегодня к Жогину не суйся. В выходной, мало ли почему, телефон не отвечает. А завтра, послезавтра, наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, дескать, мол, подевался дядя Женя. Из 40-й квартиры. Ну да, наверняка скажет про больницу. Ты потом рыжим на него и сошлешься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет. Ты прав оказался, Семен. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костелянши и шеф-повар, и ресторанные финансисты держат открытыми. К К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня, интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, нет, пока врачи не разрешают разговаривать. Да. Кто? Семен Иванович спит по ночам. Чего надо? Федька, что ли? Мало ли кто меня с кем знакомил. Но если все начнут по ночам будить, не знаю я никакого Жени. Ошибся ты, парень, все. Да. Ну, кого я только не угощал. Ну, в том числе и в Адмиралтейском. Ну, в том числе и в субботу. Ну, в том числе и отборным коньяком. Ну. Погоди. Ха. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Ха. Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого Жени. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знают, где я живу. Звони завтра, но учти, я сплю долго. Так, Сеня, начинается работа. Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить? Ну, для хорошей выпивки колеса не помеха. Сестричка! Добро, дочь! Дай парочку. С пылу до жару, не пожалеешь. Можно и на мою долю. Пожалуйста. О, ты уже здесь. Как тебя? Вася. Вася. Сестричка ему пару. Кушь на здоровье. Пирожки, спасибо, пирожки. Горячие пирожки. С пылу до жару. А я думал, вы и завтракаете в ресторане, Семен Иванович. Много будешь знать, скоро состаришься. Пойдем в тачку, потолкуем. Тут ноги отдавят. Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь. Есть серьезный разговор, Семен Иванович. Ну так не тяни резину, давай. Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная касса, которую вы брали. Ах, Женя, Женя. Ну, Женя. Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь. Поехали к корешу, Семен Иванович. Вылазь, говорю. Семен Иванович. Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу, а третьего может не быть. Вы что ж, меня за падаль держите? А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали? Я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семен Иванович. А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал. Жогин в больницу? Точно. Я у соседей спрашивал. Утром в воскресенье на скорой увезли. Леву Бура надо отыскать. Он Женю уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы еще понял. А тут ведь неизвестно кому. Семен Иванович. Я говорю, неизвестно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху. Он на Васином острове ждет. На набережной напротив садика. Соловьевского, что ли? Ну, там обелиск еще такой большой. Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашел, кому голову морочить. Зря хмыкаешь, зря. Думаешь, это мы, олухи потертые, попадаемся. А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Если вперед меня с Буром свидишься, передай привет от Сени, который он самолично свои пуговицы оприходовал. И возьми интервью. Сколько раз он в зону топал. А Лёва, ас. Я живым не дамся. Не дашься. У садика вон надо припарковаться, Семен Иванович. Что я, псих? Знак видишь? Сейчас за угол заверну, там и встанем. Я подожду, а ты сходишь за своим Кирюхой. Нечего нам на пустой набережной отсвечивать. Он просил нас подойти, если кто на хвосте, сразу видно будет. Кроме вон той зеленой Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Мельтон, значит, хвост за тобой. Да, да не Мельтон это, Семен Иванович, не Мельтон. Ясно. Ну, я пошел. Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите. Привет. Привет. Куда изволите? Покатаемся немного, а потом к пристани. Пристани много. К Тучкову мосту. Там удобно. Хорошо. Теперь давай знакомиться. Миша. Я говорю, ладно, Сеня, подумаем насчет твоего рыжего сопляка. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедев успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтию Ивановичу. Да, тот ни рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее. И морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Ну, все. У меня все. Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал. Пусть заходит. События раскручиваются? Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привести группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 тысяч и до свидания. Ого, что-то я в такую щедрость не верю. Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться. Так. Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится? В стройтресте, где Рогозина? А? Нет, это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семен поставил им условие, чтобы никакой пальбы, он, мол, в мокрые дела не ввязывается. Ага. Но оружие у них есть, если даже этот рыжий не собирается попадаться живым. Он об этом сказал Семену? Да, да. Ага. Но на рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Миша, как обнаружилось-то, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка Студент. Ага. На 5 лет лишен права проживать в крупных городах. Но вот где он обитает, пока установить не удалось. Так. Игорь Васильевич, звонит Лебедев. Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так. Ну и правильно, что остались. Наведите там шороху под предлогом нарушения зеленой Волгой правил движения. Держи меня в курсе. У меня все. Да. Проворонили они студента, Юра. Проворонили? Да, Райко высадил Рыжего на Среднем проспекте, а сам, завернув на 6-ю линию, заехал во двор 63-го дома. Так. Лебедев знал, что двор проходной, и послал Углева к подворотне на 5-й линии. Ну-ну. Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту «Волгу». Ясно. Слушаю. Сень, привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть. Ладно, сейчас спущусь. Это что еще за штучки? Зачем в машину залезли? Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем и перекинемся парой ласковых. Этот, что за тип? Это Гордеич. Его не боись, свой в доску. Это наш Гордеич. Не мели. По какому поводу сбор? Дымком, Сеня, запахло. Зеленую «Волгу» забрали. Хозяин объявился? Да нет, Сеня, гаишники толковище затеяли. Дескать, на Лайбе под красный свет 2 раза проехали. Ну и что? Боишься, расколется твой ремонтник? Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный, под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали. Ну так что? Разбегаться по сторонам будем? Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим 1 кассу. Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили? Твоя доля 10 000. Как условились. Инструмент у тебя в машине? Дело верное? Верняк. Кассу мы давно обложили. Поехали. Thank you. Питер позади. Сейчас вертанешь направо. Нечего там у поста ГАИ отсвечивать. Дорогу хорошо знаешь. Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань. Сейчас. Ловко. На ключ, Коля, Вася. Меняй спереди, а я сзади. Что еще? Хоть бы рукавицу дал. Ишь ты, какие мы нежные. Ничего, злее будешь. Ну все? Сейчас. Ну, Семен, теперь мы скопские. По местам. Ты чего? Шлагбаум. Черт, не ко времени. Без 15:02 я уже должен войти в сберкассу. Я сейчас. Мамаша. Что? Мамаша, не пугайся. Что там? Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну вот показывай, показывай. Ну что? Мать. В машине бандиты. Ой! Не робей, мать. Ой. Звони в милицию. Передай привет от Семена. Слышишь? От Семена. Ты чего, Сеня, суетился? Спросил, где объезд. Я же сказал, знаю. Ну, а видишь, стройка. Все обгорожено. Шлагбаум открыли. Трогай! Милиция! Милиция! Милиция, миленькая! Это с комендантской, с переезда, говорят. Проезжала мимо меня тут легковая машина красная. Так шофер просил передать в милицию привет от Семена. Да-да, от Семена! Запомнила я номер машины. 0399. А из букв только две первые помню. И Е. Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты, батюшки! Я же забыла сказать, что в машине это бандиты! Ну что, подал все-таки весточку, Семен. Молодец! Они выскочат на шоссе через 3 километра после поста ГАИ. Уже выскочили. Где следующий пост? На 43-м километре. Срочно передай, чтоб подготовились к встрече. Нет. Нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооруженные все. Передай, чтоб пропустили. Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красные «Жигули» с псковским номером 0399. Пропустить. 0399. Почему же они из города? Ведь нападение-то на кассу планировалось здесь. А если они направляются в Выборг? Там граница? Нет, Юра, нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу. Ага. Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ. Свернут вот тут вот налево по бетонке... И в Зеленогорск. Да-да. Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? 2:15. Угу. К закрытию на обед торопится. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию. Понял. И надо запросить все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности. В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы. Пазик с Беляйчиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина. Группа во главе с Замятиным готовит затор тяжелыми самосвалами на въезде в Зеленогорск. Значит так, я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без 5:02 одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед. Так. Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу. Понял. Так, ну что ж, проверим наши игрушки. Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом. Куда ты теперь денешься? Я-то куда денусь? Высажу вас и поеду во свояси. Фраер, честюля, сиди, не рыпайся. Получишь пару горяченьких под лопатку. Подумаешь, законник какой нашелся. 5 минут страха и на 2 года обеспечен. Что там впереди? Затор. Куча мала какая-то. Овощной фургон разворачивается. Черт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд? Справа канава с водой, слева пахота. Погудеть может? Чего гудишь? Ну чё гудишь? Вылезай, поможешь. И ты с Пазиком, морячок, вылазь. Давай, ну, давай, помогай. Ну чё ты, господи, ну, чё здесь, помочь? Канава вроде не глубокая. Ну попробуй, Семён. Только придется вам подтолкнуть. Ну что ж, давай, урки, выходи. Ну, подожди, не торопись. Ну, сейчас я вам покажу, дружки. Прости меня, родная. Вот посадим машину. Ну, парень, как первый раз куда ты въехал? Засел. Крепко. Гражданин, ваша фамилия не Райко? Сейчас я тебе покажу документ. Гражданин. Уйди, гад! Юра, у него обрез! Не успеет. Мишка, иди когти! Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно, а? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется, ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно. Да. Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур? Знал. Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе? Да. Так. Место встречи? 55-й километр. В какое время? В 3. Но мы опоздали, спустило колесо, ставили запаску. Ну и что же? Как произошла встреча? Мы подъехали, ну? А он уже мертвый. На дороге лицо все черное. Но это не мы, честное слово, не мы. Ну и что же вы сделали? Я испугался. А студенты Гордеич его в багажник засунули и ходу. Без тебя? Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Вуоксу, там в лесу закопали. Так. Ну а потом? Потом... Потом вернулись в город. В Зеленогорск? Нет, в Ленинград. Так. В чемодане сверла не оказалось. Да, не нашли. Мужик там один лазил. Он, видать, и прибрал к рукам. А вы его? Гордеич это я только сегодня узнал утром. Этот мужик за Гордеичем увязался, а он завел его в темный подъезд. Ладно, как зовут Гордеича? Гордеич. Гордеич? Имя? Фамилия? Не знаю. Ладно. А Гордеича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь? Где зарыли? Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать? Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу. Стоп. Сейчас поедешь, покажешь место. Но остальное расскажешь потом. Привыкли мы к любой погоде, к тугой упругости ремня. Всегда готовым быть на подвиг. Такая служба у меня –